Глава вторая. Кошмар. Под напором танков Манцеллы центральный район не выдержал и пал. К этому времени десантировавшиеся военные уже успели очистить от мутантов и весь северный район. Грур сидел на крыше пятиэтажки и внимательно рассматривал соседние районы, набрасывая в голове дальнейший план штурма, когда к нему подошел здоровый мех с выгнутыми в обратную сторону ногами, танковой башней вместо туловища и ракетно-пулеметными комплексами вместо рук. Ростом мех был как раз чуть выше пятиэтажки. Кабина раскрылась, и оттуда выглянул худощавый мужчина средних лет с тоненькими усиками и острыми чертами лица. Грур обратил внимание, что незнакомец был в звании майора. «Кто управляет всем этим вашим...» — высокомерно заговорил мужчина, обводя рукой перед собой. «Войском». «Шанти управляла, но теперь она погибла», — сдержанно ответил Грур. «Ах, ну да. Слышал, что вы теперь не перерождаетесь», — облокотился он на край кабины. «Неприятно, наверное?» «Наверное». «Не суть. Мне нужно поговорить с вашим главным». «Так говорите со мной». Мужчина смерил Грура презрительным взглядом, поправил военную форму, прочистил горло и заговорил официальным тоном. «Командир 3-й механизированной бригады майор Креневаль прибыл для оказания содействия в борьбе с мутантами». «Как-то вы не спешили, товарищ майор», — хмыкнул Фантом, оглядывая разрушенный город. «Хм-хм. Бои за столицу слегка затянулись. К тому же мы не виноваты, что вы построили свой город в такой глуши, куда не так-то просто добраться». «Ну да, явно не вы», — покачал головой Грур. «Так что, где все выжившие?» — с нетерпением спросил майор. «В паре километрах южнее города. Там большой лагерь с беженцами. Точно не пропустите». «Спасибо, юноша. А теперь передайте мне управление вашими танками, и я продолжу зачистку города». «Не понял», — резко нахмурился Грур. «Управление танками, говорю, передай? Или в твоих электронных мозгах что-то коротнуло, и ты теперь плохо соображаешь?» «Слышь, майор, а ты не о**л ли случаем?» «За такие речи», — Креневаль прищурился, — «я могу всю твою шайку пометить как дефектных андроидов. Сам знаешь, что после этого с вами будет, или пояснить?» Грур прекрасно понимал, что означает этот статус. А также он понимал, что ничего не сможет сделать против человека. Система ему не позволит. А вот человек убить андроида может спокойно. Ему за это даже ничего не будет. Грур уже начал было подумывать о таком простом выходе из ситуации, как уход в инвиз, как вдруг понял, что и это ничем не поможет. У майора явно хватит полномочий записать весь клан в дефектный список. Фантом беззвучно выругался и передал всю технику в распоряжение 3-й механизированной бригады. «И вон того здорового медведя тоже», — указал взглядом Креневаль. «И не смотри ты на меня так злобно. Все пойдет на благо человечества. Вот так, благодарю. Теперь можете всей своей шайкой расходиться по домам. Дальше мы сами справимся». Кабина захлопнулась, и мех пошагал дальше, издавая противный механический ляск. «Вот падла», — вырвалось у Грура, пока он провожал уходящую машину взглядом. Отремонтировать грозные доспехи паучка у нас так и не вышло. Слишком уж там все было плохо. Новый собрать из кусочков со свалки тоже не получилось бы, потому как у всех остальных было повреждено центральное ядро, и они не запустились бы в любом случае. Мой питомец впал в глубокую депрессию. Даже несмотря на то, что нам удалось снять с одного из пауков на свалке парализующий модуль и прикрутить его в челюсть паучку. Он все равно забрался в новенькое гнездышко на моей спине и больше оттуда не вылезал. Зато я повторно обошел склад и, к своему удивлению, обнаружил, что теперь могу взаимодействовать с дополнительными механизмами, которые раньше были недоступны. Так мне на глаза попались три валявшиеся на полке стеллажа механические мухи. Я еще не до конца привык к дхарактскому интерфейсу, который загоняет информацию сразу в мозг, но уловил примерно следующее. Рой слепней. Размер маленький. Особенности. Высасывают у противников энергию и передают ее владельцу. Отношение нейтральное. Шанс приручения 78%. Ага. Типа питомец, значит. Я вытащил манипуляторы, аккуратно взял в них слепня и... приручил, блин. Внимание! Численность роя составляет 1% от максимального. Использовать ненужные материалы для восстановления численности. Хм, ну давай. Запрос принят. Останки красноглаза будут переработаны в рой слепней. Э, нет, стопэ, ты чего удумал? Ай, поздно, да... Чертов дхарактский интерфейс. Хоть бы пояснял, что собираешься делать. Ладно, хрен с ним. Все равно красноглаз уже не особо вписывается в мой насекомообразный рой. Оставив слепней жужжать в моей спине, я отправился дальше изучать склад. Нашел множество всяких разных деталей и даже примерно представлял, для чего они, благодаря всплывающим в голове картинкам. Но куда их приспособить и как задействовать, так и не придумал. Все, короче, хватит фигней страдать. Пора отправляться на поиски Скорпикуса, как советовала Градхи, а затем искать способ добраться до Тхарактского центрального узла. «Градхи, а можно еще вопрос?» — спросил я, найдя Тхарактессу в оранжерее. «Куда делся Ти?» «Рефлект покинул эту область сразу после того, как получил награду за поединок». «То есть он так же, как и я, стал более чем наполовину Тхарактом?» «Верно». «Слушай, а есть ли еще среди андроидов такие же, как мы с ним?» «Есть». А вот это уже крайне хреновенько. Не люблю конкуренцию. Можешь их показать? Да. Передо мной появилось 6 трехмерных фигур, среди которых были я и Ти. Еще трое были мне незнакомы, а вот четвертая, женщина с белыми глазами по имени Делит, вызвала во мне приступ гнева. Но я ничего не сказал, а лишь проскрежетал зубами. Голограммы исчезли. «Как Ти вышел отсюда?» — снова заговорил я. «Ведь мы глубоко под землей». «Благодаря нашему артефакту он способен перемещаться на большие расстояния». «Прекрасно», — развел я руками. «А как тогда отсюда выбраться мне?» «Ранее здесь работали врата перехода. Они отправляли реконструированных дхарактов обратно на поле боя. Но как только Ант был побежден, врата оказались запечатаны во избежание обнаружения ячейки». «А распечатать их как-то можно?» «Можно, но тогда возникнет серьезный риск обнаружения ячейки». «Я, конечно, все понимаю, но и ты меня пойми. Мне очень надо выбраться на поверхность. Помоги мне, пожалуйста». Градхи задумалась на некоторое время, а затем спросила, «Ты поможешь нам найти ключ к транспондеру и вернуть корабль Анта обратно на планету?» «Получено задание. Начало конца. Отыщите ключ к транспондеру. Награда плюс 20 к репутации с расой Дхаракт». Мишель меня точно убьет. Да, я согласился, потому как другого выбора у меня просто не было. Только я одного не понимаю. Или Дхаракты не в курсе, что транспондер можно уничтожить, и он точно так же активируется? Или Мишель ошиблась в этом моменте? В любом случае, надо будет с ней об этом поговорить, как вернусь в Реал. Градхи отвела меня в секретную комнату, скрытую за обычной стеной. Запустила там страшный агрегат с множеством разноцветных индикаторов и двигающихся частей. Подождала с полминуты, а затем обратилась ко мне. «Сейчас здесь откроется проход», — она указала на выемку в стене в виде арки. «Как только ты пройдешь сквозь него, я его закрою. Так что обратно ты больше не попадешь. Если хочешь спросить еще что-то, спрашивай сейчас». Я даже растерялся от такого резкого заявления. Вообще, я о многом бы хотел поговорить с представительницей Дхарактов, но какой-либо конкретный вопрос никак не мог сформулироваться у меня в голове. «Если вопросов нет, у меня будет к тебе еще одна просьба», вновь заговорила Градхи, раскрывая ладонь. В ней лежал амулет на цепочке в форме неизвестного мне символа. «Можешь передать это моему брату Гхраубу, если встретишь его вновь?» «Да, конечно, без проблем», — принял я посылку. «Спасибо. А теперь поспеши, врата уже открылись». Стену перед аркой покрывала прозрачная колышущаяся пелена. Сначала я провел по ней рукой и не почувствовал никакого сопротивления, и тогда уверенно шагнул вперед, пройдя сквозь мимолетное космическое пространство и оказавшись на разрушенной военной базе. Повсюду валялись куски боевой техники, а также части тел как андроидов, так и дхарактов. Все это увязло в сухой земле, обозначая то, что битва здесь происходила очень давно. Я отошел от стены, из которой вышел, и оглянулся. Никакого портала там уже не было. Прошелся по базе, осматриваясь по сторонам, как вдруг почувствовал внутренний импульс. Задание «Спасти этот мир» выполнено. Вы выяснили численность, местонахождение и оснащение представителей ушедших. Но главный сюрприз ожидал меня через секунду. Передо мной появилась Вира. Ее лицо не выражало никаких эмоций, а взгляд был холоден. «Благодарю вас, Карт, за выполнение моего поручения», — ледяным тоном заговорила она. «Теперь я знаю все, что мне нужно. Вот ваша награда». Мне на счет упало 1 000 000 криптокредитов. «Прощайте, Кард, и даже не пытайтесь впредь со мной связаться. Я не намерена общаться с последователями ушедших». И она исчезла. Так же внезапно, как и появилась. «Но Вира, постой!» — крикнул я в воздух. «Вира!» Никто мне не отозвался. И вряд ли теперь когда-нибудь отзовется. Декодер занял удобную позицию на возвышенности и наблюдал сквозь снайперский прицел за лагерем черных черепов. Точнее, это был не лагерь, а просто укрепленная точка, скажем так. В центре находилось одноэтажное квадратное здание — штаб. А вокруг него в 100-метровом радиусе невысокая стена с 4 турелями, направленными на все стороны света. Охрана тоже не такая уж и большая. «Насчитал 14 противников. Тетеха, прием!» С еле скрываемой улыбкой проговорил Дек. «Да сколько можно?» — проворчала напарница по связи. «Еще раз так меня назовешь, я тебе таракана в омлет положу». «Ну а как иначе? Это же не я 2 раза пытался к черепам внедриться. Безрезультатно, заметь». «Все, отстань». «И это не я так уничижительно спалился Карду при первой же встрече». «Так», — гневно предупреждающе процедила Рози. «Понял, понял, обойдемся без тараканов», — примирительно отозвался снайпер. Фантомка Рози, в реальной жизни жена декодера, осторожно приближалась к лагерю черных. Благодаря инвизу ее никто не замечал, но она все равно опасалась того, что противники могут использовать системы демаскировки. Все обошлось. Рози подошла к стене и ловко вскарабкалась наверх, используя магнитные перчатки. Рядом с турелью сидел скучающий техник с ником Ваньо Йойок и играл в незамысловатую игру наподобие Тетриса. Фантомка забралась на стену, бесшумно обошла противника с тыла и всадила ему в шею нож. Вновь ушла в инвиз. «Работаем», — коротко распорядилась женщина, взламывая ничего не подозревающую турель. Декодер грустно вздохнул и перевел прицел на одинокого караульного. Тихий выстрел с глушителем, и вот еще минус 1 черный. Оставшийся дозорный встрепенулся, услышав глухой удар падающего тела, но ничего уже сделать не мог. Сзади него появилась фантомка с занесенным над головой клинком. Оставшиеся черепа даже ничего не заметили. Они были увлечены игрой в бланш. Это такие виртуальные карты. Довольно популярная игра в рекриптуме среди местных. А потому ничего не помешало Рози взломать остальные турели и направить их против своих же. Когда лагерь оказался зачищен, фантомка забралась в штаб в поисках интересующей их с мужем информации. «Ну что там?» — не выдержал декодер. «Пока ничего». «Мы уже 4-й их лагерь зачищаем, и опять ничего?» «Да подожди, ищу я». Снайпер потер переносицу и перевел взгляд на Криолат, а затем вновь припал к прицелу. «В городе что-то происходит», — медленно заговорил он. «Что именно?» «Куча военных. Прилетели с севера. Скорее всего, от столицы». «И что?» «Принялись зачищать город от мутантов. Причем хорошо так принялись. Если продолжат в том же духе, уже к вечеру Криолат будет очищен». «Надолго ли?» «Это вряд ли», — вздохнул снайпер. «Вот-вот». Семейная пара еще в первую неделю после нападения разгадала одну из главных неприятных особенностей мутантов. Если их убить, Они возрождаются в двойном экземпляре через несколько дней. Может быть, возрождаются и раньше, но вылезают на поверхность лишь спустя время. Именно поэтому Дек с Роззи ушли из города и открыли охоту на черных. Декодер знал, что где-то в базах данных черепов имеется компромат на всю верхушку Криолата. Ведь именно так они подчинили себе изначально все районы, когда это зависело не от территориального ивента, а от отношения с НПСами. А если такой компромат найти, можно было бы договориться о том, чтобы их с Кардом вычеркнули из списка дефектных андроидов. Нашла какую-то шифрованную передачу. Сейчас расшифрую. Снайпер аж заинтриговался. «Так, в общем-то, это опять не то, что мы ищем», — вновь заговорила Рози. «Но тоже кое-что интересное. Череп откинулся, представляешь?» «Да ладно», — не поверил декодер. «Ага. Попытался обдурить вашего Карда, но его засыпало под землей где-то в районе тюрьмы Грэмморс. Знаешь, где это?» «Пока нет. Сейчас найду». «В общем, непонятно, выжил ли сам Кард, но если судить по огорченным матам черепа, из-под завала им все же удалось удрать». «Им?» «Да, с ним была мистерия». «А вот это уже очень интересно», — медленно проговорил Дек, приближая на карте район тюрьмы Грэмморс. «Есть что-то еще?» «Нет, больше ничего важного». «Хорошо. Труп черепа — это уже значимая зацепка. Возможно, весь компромат он хранил при себе. Я бы, по крайней мере, так и сделал». «Значит, идем в тюрьму?» «Да, идем копать», — уверенно ответил снайпер, сворачивая свою винтовку и закидывая ее за спину. Я долго бродил по разрушенной Дхарактской базе, пытаясь всеми возможными способами связаться с Вирой, но ничего у меня не вышло. Она не отвечала, хоть и слышала меня. Я в этом уверен. Пытался связаться с Манцеллой по оставшемуся у меня наушнику, но расстояние не позволило мне это сделать. На душе было паршиво. Ведь я пошел к Дхарактам именно по той причине, что хотел связаться с Вирой. А в итоге получилось так, что именно из-за этого у меня никогда больше не получится с ней связаться. Хотелось послать все нахрен, выйти из игры и никогда сюда не заходить. И я бы сделал это, если бы не одна единственная мысль. Ти, Делит и другие полудхаракты ищут ключ от транспондера, и если они его найдут, рекриптум будет уничтожен. А я не могу позволить уничтожить то, что для Мишель так дорого. Если судить по карте, меня выкинуло как раз-таки на противоположной от Криолата стороне планеты. Как я, в общем-то, и предполагал. Вокруг меня когда-то был лес. Я понял это по множеству почерневших высохших деревьев. Теперь же это был обычный, ничем не примечательный пустырь. Я находился между двух городов. На северо-востоке Паллин, на юго-западе Крангель. А отмеченное место со Скорпикором вообще было на северо-западе в 2000 километров. Значит, придется искать транспорт. Можно было бы, конечно, свою платформу дождаться, но пока она долетит, я состарюсь. К тому же без джетпака я туда запрыгнуть не смогу, а сажать ее на землю без особой надобности мне бы не хотелось. Топать до Полина было ближе, потому я туда и направился. Раздобуду там что-нибудь летающее и рвану за Пэтом. Еще издали я заметил, что город практически полностью разрушен и теперь напоминает наш Криолат. Хотя нет, тут все было гораздо хуже. Практически через весь Полин проходила широкая расщелина, разделяющая город на две половины. Страшно даже представить, что тут творилось во время нападения мутантов. Высохшие деревья закончились. Теперь мне встречались лишь редкие полуживые кусты с колючками. Километров 5 я не дошел до границы города, как вдруг впереди послышались одиночные выстрелы. Я остановился, прислушался. Странно. Ответных выстрелов нет, а это значит, что кто-то столкнулся с мутантами. Ведь они же не пользуются огнестрелом. А еще это может значить, что кто-то кого-то пытается добить. Или кто-то попал в засаду. Короче, вариантов много, поэтому вместо того, чтобы гадать, нужно идти дальше и все выяснить. Я ускорился и перешел на бег. Впереди виднелась лишь небольшая заброшенная деревушка с несколькими домами. Стрельба доносилась откуда-то оттуда. Название деревни Каратышан, если верить моей карте, находится в 1,5 километрах от Полина. Одно из солнц уже закатилось за горизонт. Темнело. Я быстро приближался к деревне. Вдруг мой интерфейс распознал впереди мертвое тело. Я подбежал, осмотрел его. Мужчина-андроид, 9-й уровень, модификации обычные. Ему стреляли в спину, причем дырки от пуль еще теплые. То есть предыдущие выстрелы, что я слышал, предназначались ему. Очень похоже на то, что в деревне воюют друг с другом две банды. Но какого хрена они воюют друг с другом, когда в городе полно мутантов? Надо разобраться. На всякий случай я активировал хамелеона и подкрался к ближайшему домику. Точнее, к его уцелевшей половине, потому как вторая половина обвалилась от старости. «Оу, щит!» — донесся из-за дома мужской голос, после которого моя встроенная система перевода автоматически включилась. «Ты вообще видишь, что ты делаешь, тупая железка? Этот электромотор от другой турели. Живо снимай и переделывай!» Я выглянул из-за угла, и перед моим взором предстала довольно необычная картина. В центре деревни валялись разбитые пулеметные турели на антигравитационных подушках, а вокруг них копошились андроиды-конструкты. Ну, в смысле техники. Просто теперь мой интерфейс выдает почему-то дхарактские наименования классов. Так вот, насколько я понял, андроиды чинили эти турели время от времени, подходя к грузовику со всевозможными деталями и материалами и забирая оттуда необходимое для починки. А вокруг них сидели и покуривали? Ни за что не догадаетесь. Обычные военные. Даже не какая-нибудь злостная банда, а самые обыкновенные неписи. Они изредка переговаривались, шутили о своем, но продолжали держать оружие наготове. Приехала грузовая машина и выгрузила еще две пожеванные никем иным, как мутантами, турели. Забрала одну отремонтированную и уехала. «Резче работайте, тупицы! Из графика выбиваемся!» — прикрикнул один из военных в звании капитана. Я стоял и офигевал. Это вообще что такое? Это... как вообще? Зашибись, наверное, тем техникам играется. Зашли такие поиграть, поразвлекаться, а их хоба и запрягли работать. Еще и пристрелить могут, как вон того беглеца. «Да не тот это электромотор!» — вновь раздался гневный крик. «Тупая ты железка!» Я перевел внимание в ту сторону и заметил бравого мужичка с автоматом, ускоренным шагом двигающегося к грузовику с материалами, около которого стояла девушка-андроид. Мужик без каких-либо моральных принципов подошел к ней и сходу вдарил ей по лицу прикладом. Девушка упала на спину. «Вот этот электромотор тебе нужен!» Достал он из грузовика детали, швырнул на землю перед ней, а после удалился на свое место. «А вот это ты зря!» — проскрипел я зубами, сжимая кулаки. «Внимание! За убийство любого представителя человечества вы будете получать удвоенное количество энергоячеек». «Даже так? А что, с этой стороны выгодно быть дхарактом?» Я глубоко вдохнул и выдохнул. «Но пока постараемся обойтись без этого. Паучок, вылезай, есть дело». «Отстань, хозяин, я в печали». «Давай ты потом похандришь, хорошо? Сейчас я без тебя и правда не справлюсь». Вялыми движениями питомец вылез у меня из спины и перебрался на плечо. «Чего надо?» — недовольным тоном пискнул он. «Вот видишь цели?» — отметил я маркерами всех военных, коих было 7 штук. «Их надо будет парализовать. Как раз испробуешь свои новые челюсти». «Сделаю», — без особого энтузиазма ответил Пэт. «Пока забирайся к ним в тыл с той стороны, а я их отсюда отвлеку». Паучок кивнул и спрыгнул на землю. «Обожаю этого мелкого засранца. Надо будет ему имя дать». Дождавшись, пока питомец займет позицию, я еще раз прорепетировал речь и вышел из-за дома с поднятыми руками. «Вечер добрый, господа военные», — заговорил я, чем внес дикий кипиш в их мирные посиделки. Я тут мимо проходил, гляжу, живой кто-то есть, решил зайти на огонек. Оружия у меня нет, так что вам нечего меня опасаться». Техники-андроиды в неподвижном состоянии наблюдали за мной. Военные же рассредоточились и не спускали с меня прицелов. «Кто-нибудь понял, что он сказал?» — вдруг крикнул один из них. «Я не знаю такого языка», — ответил второй. «Русенский вроде бы», — подсказал третий. «И что будем делать? Переводчика у нас с собой нет». «Свяжем, в штабе разберутся». «Окей». Черт, а вот языковой барьер я как-то не учел. Военные медленно пошли на меня. Вдруг самый последний из них вздрогнул от укуса и начал заваливаться на бок. «Эй, погодите, погодите!» — громко крикнул я с целью заглушить тем самым грохот от падения парализованного тела на землю. «Я же с миром пришел! Вы чего за оружие-то схватились?» Пассивный навык полиглот активирован. «Ты смотри, по-нашему заговорил!» — усмехнулся ближайший военный. «Эй, жестянка, стой спокойно, ничего мы тебе не сделаем. Лишь убедимся, что ты действительно без оружия». «Ага, конечно. Убедиться лишь хотите». На землю повалился еще один из противников. «Чего у вас тут происходит вообще? А то я не местный, пришел издалека». Продолжил я заговаривать зубы. «Да все, как и у всех, воюем потихоньку», ответил тот же, продолжая приближаться. «С мутантами?» «С ними самыми». «Смотрю, город в руинах, тяжело было?» «Нелегко, это точно». «А почему вы здесь сидите, а не помогаете отбивать город?» «У каждого свои задачи. Наша сидеть здесь и ремонтировать технику». К этому времени парализованными оказались уже четверо из семи. «Только ремонтируете не вы, а вон те андроиды», — прищурился я. «Кто на что учился?» — повел плечами военный. «Все, ребят, вяжем его», — приказал он, оглянувшись, и вдруг осознал, что половины бойцов у него уже нет. «Что за...» Я среагировал быстро. Бросился к нему, подхватив с земли увесистый камешек и со всего размаха вдарил ему по шлему. Не думаю, что это ему особо повредило, но сознание он все же потерял. Тем временем паучок цапнул еще одного. Оставался еще один противник, который тут же вскинул автомат и выдал по мне очередь. Пришлось закрыться звездой. Вдруг выстрелы прекратились. Стало очень тихо. «Mission complete!» — буркнул паучок, залез по моей ноге и спрятался в своем гнездышке. «Благодарю, дружище. Обязательно найду тебе броню, не переживай». Андроиды-пленники продолжали на меня коситься недобрым взглядом. «Чего?» — не понял я. «Валите, вы свободны!» И тут я заметил, что все они в блокирующих наручниках. «А, ясно чего», — ответил я сам себе. Интуитивно выделил в интерфейсе все наручники, объединив их в одну сеть, и одновременно взломал все. Не думал, что получится, но вышло даже эффектнее, чем я представлял. Взгляд восхищения этих бедолаг просто надо было видеть. «Спасибо, спасибо!» — закивали они один за другим и бросились бежать в ту пустыню, откуда я пришел. Я удивленно проводил их глазами и хмыкнул. «Зачем они вообще заходят в игру, раз у них тут такое творится?» «О мой бог, как же тут круто!» — взвизгнул счастливый женский голос, заставив меня вздрогнуть. Обернувшись, я заметил ту самую девушку, которой приложили прикладом. Отчего-то она не убежала с остальными, а осталась сидеть там же около грузовика. Ее уровень был первым — ник Меланика. «А ты чего осталась? Иди с остальными!» — кивнул я в сторону убегающих. «И пропустить такое? Ну уж нет! Это же потрясающе!» В ее розоватых глазах сверкал самый настоящий щенячий восторг. Нос был помят от удара прикладом. Кудрявые голубые волосы, хрупкое худенькое тело. И это была даже не девушка, а скорее девочка. Лет 14. Мне она почему-то напомнила Мальвину. «Что потрясающе», — уточнил я, осматривая Меланику. Модификаций на ней никаких не было. Лишь грязное порванное платье, а ноги и вовсе босые. «Вот это все!» — она развела руки в разные стороны. «Я, конечно, много ожидала, когда заходила в игру, но такого! почувствовать себя рабом на своей собственной шкуре. Превосходно! Как разработчики додумались до такого? Не думаю, что тут дело в разработчиках. Я так понимаю, в игре ты недавно? Ага, радостно кивнула она, но быстро смутилась. Точнее, нет. Персонажа я создала еще 2 года назад, когда мне папа на день рождения капсулу подарил. Но тогда мне не понравилась игра, и я ее забросила. А теперь вот снова решила поиграть. «Капсулу на день рождения?» — повел я бровями. «Наверное, у тебя богатый папа». «Да, очень. Он бизнесмен». «Понятно. Что планируешь делать дальше?» «Пойду с тобой путешествовать». «Чего?» — опешил я. «Ну, путешествовать вместе с тобой. Переводчик, что ли, барахлит?» Она забавно опустила глаза вниз. «Ты же русский, правильно? Значит, страшный. Видел же, как те вояки боязливо и медленно к тебе подходили. А это значит, я с тобой не пропаду. И значит, исследовать этот мир с тобой будет весело. Ну что, куда идем дальше?» «Погоди, погоди. Если ты пойдешь со мной, тебя убьют при первой же возможности», — попытался я от нее отвязаться. «Да, ты прав». Она поднялась на ноги, подбоченилась и смешно пошевелила губами. «Знаю, что нам надо. Отведи меня в центр города. Вот сюда», — показала Меланика на карте. Ростом она была ниже меня более чем на голову. «И что там?» «Моя комната. Куплю себе одежду». «Нет, так не пойдет. Я путешествую один, это не обсуждается». «Но у меня есть деньги. Я заплачу, сколько скажешь». «Нет, говорю же. Иди лучше в реале погуляй, полезнее будет». С этими словами я обошел грузовик и направился к городу, оставив девчонку одну. «Я бы погуляла, если бы могла!» — крикнула она вслед. Этот крик пронзил меня подобно стреле. Хоть я и не знал, что за проблема у нее в реале, но в душе у меня все сжалось. «Ладно, идем, прогуляемся тут», — кивнул я, оглянувшись. «Юху!» — взвизгнула Меланика от счастья. «Стой, погоди, погоди! Я почти починила турель. Давай ее с собой возьмем? В городе еще много военных, от них надо защищаться». «Давай», — безразлично пожал я плечами. Девчонка бросилась к ближайшей пулеметной турели и по пояс залезла в ее внутренности. «Ты действительно знаешь, как ее починить?» — подошел я ближе. «Ага», — донеслось оттуда. «Тут все просто. У меня перед глазами все подсвечивается, что нужно сделать». «Понятно», — многозначительно хмыкнул я. «Вот и все». Мила вылезла обратно и захлопнула крышку. На турели поочередно мигнули несколько индикаторов, и она пришла в движение. «А она по нам палить не станет?» — на всякий случай уточнил я. «Ой», — прикрыла девчонка руками рот. «Не знаю». Вдруг контур турели окрасился в красный вражеский цвет. «Вот тебе и ой», — буркнул я и обратился уже к питомцу. «Эй, дружище, я тебе броню новую нашел». «Можно?» — пискнул паук, уже оказавшийся у меня на плече. «Можно». Прыжком оголодавшего хищника паучок сиганул на турель, перебрался к ее задней контрольной панели, расправил лапки и резко впился в металл острыми жвалами. Ваш питомец успешно паразитировал на враждебном механизме. Турель на секунду зависла, а затем перекрасилась в союзный цвет. «Спасибо!» — пискнул довольный собой питомец. «Ух ты, какая прелесть!» — заверещала девчуля, увидев моего пэта. «Какой же он миленький! Такой хорошенький, маленький! Как тебя зовут, дружочек?» «Я не миленький!» — пропищал паук. «Я кошмар! Я ужас в ночи!» «Ути! Он еще что-то говорить пытается!» — совсем уж умилилась Меланика. «Но я не понимаю, что он говорит». «Говорит, что он кошмар», — пожал я плечами. «Кошмар? Какое милое имя! Я буду звать тебя Кошмариком, ты же не против?» «Хозяин, можно я ее убью? Сотру улыбку с ее гнусного лица!» «Ути, он снова что-то говорит», — уставилась девчонка на меня вопросительным взглядом. «Он не против», — еле сдерживая улыбку, ответил я и быстро направился в сторону города, всеми силами стараясь не рассмеяться. «Хозяин, брехло!» — злобно фыркнул Кошмар. На Полин опускалась ночь. Было тихо настолько, что это давило на нервы. Я не совсем понимал, почему тут так тихо. Ведь если в городе идут бои с мутантами, не может быть так тихо. Ладно, доведу девчонку до ее комнаты, а попутно постараюсь во всем разобраться. Вообще-то я пришел сюда за летающим транспортом. Но вот чтобы раздобыть его тут, придется хорошенько потрудиться. «Ты знаешь, где тут можно найти какой-нибудь аэр?» — поинтересовался я у новой знакомой. Задумалась она. «На противоположной стороне города раньше был завод по производству аэров. Если, правда, там что-то уцелело». «Ну, хоть что-то», — удовлетворенно кивнул я.